Глава 22. «Куда ехать?» — спросил у меня таксист. «В морг», — ответил я. «Слушай, парень, я с утра такие шутки не очень понимаю», — пробурчал он. «Да еще в такую жару». «Так я и не шучу», — сказал я. «В морг едем, что непонятного?» Мужик еще немного посмотрел на меня в непонятном ожидании, а затем тронулся с места. День сегодня и в самом деле выдался очень жарким. Солнце припекало так, что я решил не брать свой мопед. Уж лучше на такси, в комфорте и с кондиционером. Я даже не собирался думать над причиной, по которой Жемчужников назначил встречу в таком странном месте. Все равно ведь не угадаю. Проще просто дождаться и все. Ясно одно. Это явно как-то связано с мертвецами. Иначе что бы мне там делать? Честно говоря, возле здания морга в Белозерске я был впервые, и оно оказалось именно таким, каким я и ожидал его увидеть. Серое, мрачное, с обвалившейся штукатуркой на стенах. «Тоскливо здесь как-то», — сказал я таксисту, глядя в окно. «Так не цирк же, откуда веселью взяться?» — отозвался он, пока набирал стоимость поездки на терминале. «На осенью здесь вообще печалька, удавиться хочется. Тебя точно сюда?» «Точнее не бывает», — ответил я, расплатился и вылез из такси. Машина Жемчужникова стояла неподалеку. Рядом с ним был и полицейский автомобиль. Дядя Игнат сидел на лавочке под одиноким раскидистым кленом, а компания ему составил Воробьев. «Надо же, в гражданской одежде совсем другой человек. Даже не подумаешь, что он полицейский. Вот только зачем ему шляпа в такую жару? Жесть просто». Или он настолько привык ходить в фуражке, что без головного убора чувствует себя некомфортно? Увидев меня, барон помахал рукой и показал жестом, чтобы я шел к ним. В этот момент передо мной остановилась машина скорой помощи. Двое санитаров вытащили из нее носилки и потащили их в морг. Пустые. Странно. «Наверное, кто-то ожил», — предположил Дориан. «Вот видишь, Макс». «Чудеса могут случаться даже в таком невеселом месте, как это». «Чему это ты?» — не понял я. «Потому что это очередной раз подтверждает. На жизнь нужно смотреть весело и с оптимизмом. А ты все никак не научишься». «А-а-а!» Как только я подошел к лавочке, Жемчужников и майор немного пододвинулись, освобождая мне место в центре. «Еще раз доброе утро, Максим», — поприветствовал меня барон. «Присаживайся к нам, пока побеседуем на свежем воздухе. Романа Ивановича, как я понимаю, тебе представлять не нужно». «И вам доброе утро. Не, у меня память хорошая», — ответил я и сел на лавочку. В тени была не такая жарень, но все равно некомфортно. С кондиционером в такси было намного приятнее. «Доброе утро, виконт», — поздоровался со мной майор и приподнял шляпу. «Ну вот, а ты спрашивал, зачем ему шляпа?» — хохотнул Дориан. «Явно ведь, чтобы поднимать ее, то и дело». «Здравствуйте, господин майор». «Прошу прощения, если во время нашей прошлой встречи я немного перегнул палку», — продолжил тем временем полицейский и виновато усмехнулся. «Работа такая, понимаете? Без этого никак нельзя». «Надо же, какой вежливый стал! Даже на «вы» меня называет. А в прошлый раз кричал, что я стащил какую-то хреновину, поэтому за мной гоняются все, кому не лень». «Угу, понимаю», — кивнул я. «Рабочие моменты. Они везде есть. Я не обижаюсь, если что. Но, признаюсь, рад тому, что мы с вами беседуем не наедине, а в присутствии Игнатия Михайловича». После моих слов майор нахмурился, а Жемчужников, наоборот, широко усмехнулся и подмигнул мне. Судя по всему, именно по этой причине он здесь и находился, чтобы полицейский ненароком не забылся. «Ладно, это все в прошлом. Давайте по делу поговорим», — сказал Воробьев и уселся поудобнее. «Вообще, да. Я с ним был полностью согласен. Лавочка и правда какая-то дурацкая была. Я на ней посидел всего ничего, а уже чувствовал, что сидеть очень неудобно. Вот только в тени она была единственной. Еще несколько стояло неподалеку, но все они были под яркими солнечными лучами. Придется помучиться». «Максим, сейчас господин майор расскажет тебе одну занимательную историю. А ты его, пожалуйста, внимательно послушай», — попросил меня дядя Игнат. «Я думаю, он быстро справится». «Окей, я весь внимание», — кивнул я и посмотрел на майора, дав ему понять, что готов слушать. «Для начала я бы хотел, чтобы ты взглянул вот на это», — сказал Воробьев. Затем вытащил из внутреннего кармана пиджака толстый конверт и передал его мне. «Там фотографии. Мне очень приятно, если что. Я надеюсь, ты не слишком впечатлительный». Фотографий было около десятка. На всех из них было одно и то же. Отрезанные человеческие головы. Трудно было разобрать, что к чему. Я ведь не часто рассматривал фотографии мертвецов. Так что зрелище было необычным. Но, насколько я смог понять, головы были разными. Хотя я не уверен. Лица практически полностью были покрыты непонятными темными узорами. Из-за этого сложно было сказать точнее. Вполне могло быть, что на некоторых фотографиях одни и те же. «Человеческие головы?» — спросил я у майора. «Именно», — сказал полицейский и осторожно взял у меня из рук фотографии. 6 отрубленных голов, Максим». «Мне показалось их 10». «Некоторые из них просто сфотографированы с других ракурсов», — сказал майор. «На самом деле их 6. Я понимаю, все они в таком состоянии, что не всякий профессионал их различит». «Что за темные узоры у них на лицах?» «Вот», — поднял указательный палец вверх Воробьев. «Теперь мы переходим к самому главному. Собственно говоря, только из этих надписей мы попросили помощи у тайной канцелярии. У них там есть специалисты, которые часто помогают нам в таких вот сложных ситуациях. Сами понимаете, в полиции одаренных практически нет, не то что в ведомстве Голицына. У нас ведь служить не очень престижно. Вот и приходится за помощью к коллегам идти. Обычно нам присылают кого-нибудь, но в этот раз Василий Юрьевич сказал, что вы нам поможете, виконт». Он задумчиво посмотрел на меня и добавил. «Честно говоря, я был сильно удивлен, когда Голицын сказал мне о вас». «Угу», — кивнул я. «Он мне звонил вчера вечером. Я ему сказал, что помогу вам. Вот только пока не очень понимаю, в чем будет заключаться моя помощь». «Нашими специалистами было установлено, что все 6 убийств ритуального характера», — сказал майор, пряча конверт с фотографиями обратно в карман пиджака. «Темные узоры, про которые вы спрашивали, на самом деле ведьмовские руны, которые используют в своих магических практиках карги». «В самом деле?» — удивился я. «Мы такого еще не проходили. Не думал, что у ведьмы есть собственные руны. Ну и что там написано?» «Понятия не имею», — пожал плечами майор. «К тому времени, когда мы находим останки, эти узоры сильно расплываются и становятся непригодны для расшифровки. Но ясно ведь, что это какие-то ритуалы. Никаких других вариантов и не может быть». «Если все фотографии у вас такого качества, то неудивительно, что вам не удается их расшифровать». «Делали получше качеством. Но это ничем не помогло. Я думаю, это можно было бы сделать только в одном случае, если бы нам удалось раздобыть свежеотрезанную голову. Но, к сожалению, нам такие не попадаются. Все какие-то полежавшие достаются». Полицейский в этот момент усмехнулся, как будто говорил о чем-то смешном. Однако странное у него чувство юмора, что сказать. «Может быть, нам помогли бы тела погибших? Однако ни одного мы до сих пор не нашли, только головы. Но кое-что нам все-таки удалось выяснить», — продолжил Воробьев после небольшой паузы. «Личности погибших. Все 6 одаренные, все они дворяне. Ни одного наемника». «Да ладно. Уж не связана ли эта история с нападениями на меня, интересно знать. В моем случае тоже ведь сначала погибал кто-то из одаренных. Сначала Журавлев, потом препод, затем наемник. Вот только нападений на меня было всего 3. А если исходить из логики, что за каждой смертью обязательно следовало нападение, то их должно было быть гораздо больше, по меньшей мере 9. «Я знаю, над чем вы задумывались, Максим. Но, думаю, к вам это не имеет никакого отношения», сказал вдруг полицейский, будто смог прочитать мои мысли. «Слишком разный почерк, методы, да и вообще. Поверьте моему опыту, головы, которые вы видели на фотографиях, это совсем другое. «Вы правы, майор. Именно об этом я и подумал», — ответил я, и полицейский молча кивнул. «На всякий случай скажу, кроме обстоятельств смерти, погибшие между собой никак не были связаны. Вдруг эта информация понадобится вам в деле?» «Мне?» — удивленно спросил я и посмотрел на Жемчужникова, который равнодушно разглядывал морг. Звучало это как минимум странно. «Полиция явно не справится с этим делом. Именно поэтому Василий Юрьевич попросил подключиться к этому делу тебя, Максим», — сказал барон, отвлекшись от разглядывания серого здания. «Но если удастся разрешить первую половину задачки, то дальше за дело возьмутся тени совместно с полицией. Мы будем им помогать решать вторую половину, чтобы покончить с этой головоломкой раз и навсегда». «Вот оно что. Интересная мысль родилась у Голицына. Мне вот любопытно, какой-нибудь наемный отряд хоть раз помогал полиции, или это только для нас сделали такое исключение?» «А мне хотелось бы узнать еще кое-что», — присоединился к моим размышлениям Дориан. «Ты уверен, что это идея главы тайной канцелярии?» «Ясен пень, кого еще? Не сам же Воробьев это все придумал и обратился с просьбой к Василию Юрьевичу?» «Кого еще? Ну вот, например, Романова Александра Николаевича», — задумчиво предположил Мор. «Ты не думал об этом? Лично мне не очень верится в то, что Голицын не смог найти кого-нибудь в помощь полиции». «Да ладно, брось. Императору делать больше нечего, как следить за всякими делами в Белозерске». «Ему нет особой необходимости за этим следить», — не сдавался Дориан. «У него для этих целей тайная канцелярия есть, которая держит его в курсе происходящих событий. Так что очень может быть, что это он дал Голицыну команду». «Не знаю. Как-то в эту версию мне не очень верилось. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Романов же говорил, что будет мне задание подбрасывать. Не обязательно же от Черткова они должны исходить. Вот только в прошлый раз меня предупредили, что это был экзамен». «С чего ты взял, что тебя каждый раз предупреждать должны?» — фыркнул Мор. «Тогда сказали, сейчас нет. Ну и что из этого?» «Ладно, как бы там ни было, к делу это не относится. Я ведь в любом случае не собирался отказывать Воробьеву. Помогу, если это будет в моих силах. Все-таки 6 мертвых одаренных в небольшом городе — это крайне неприятно. А если еще учесть, что я в нем живу и запросто могу стать 7-м, то и вовсе хреновина получается». «О чем задумался, Максим?» — спросил у меня барон. «Ни о чем», — соврал я. «Просто жду, пока майор мне расскажет, чем я могу помочь». «У нас возникла блестящая мысль», — заерзал от нетерпения полицейский. «Почему бы вам не поговорить с одной из голов и все выяснить? С той, которая сохранилась лучше всех. Пока идет следствие, мы их не отдаем родственникам. Так что все они здесь хранятся. Однако одной. Василий Юрьевич сказал, что это в ваших силах». После его слов мы дружно посмотрели на мрачное серое здание. Не зная, кто о чем думал, но лично мне представился рядок голов, которые дожидаются беседы со мной. «Ну или можете сами выбрать любую, какая вам больше понравится», — сказал Воробьев. «Я ведь не знаю ваших профессиональных секретов. Может быть, вам наоборот, самое древнее нужно. Так что скажете, сможете такую штуку провернуть?» «Можно попробовать, но не уверен, что получится», — честно ответил я. Разговаривать с отрубленными головами я еще не пробовал, поэтому не знал, что из этого выйдет. В теории особой разницы не было, но как будет на практике — большой вопрос. 100% все будет нормально», — заверил меня Мор. «Голове остальное тело ни к чему, она и без него поговорить сможет. Вот если бы они наоборот, только безголовых находили, тогда да». «Сложное дело». «Значит, пойдемте. Чего ж мы сидим?» — вскочил с лавки майор. «Я вам их все покажу, а вы выберете, какая вам больше понравится». «Нет, давайте без этого», — сказал я, представив себе эту картину. «Выделите для меня отдельную комнату и несите любую. Мне особой разницы нет». «Как это комнату?» — расстроился полицейский. «Я тоже хотел посмотреть и в допросе поучаствовать».

У меня есть к тебе несколько вопросов». «Ты некромант?» — спросила голова. «Скорее темный маг», — ответил я. «Некромантия — это лишь часть того, что я умею». «Проклятие ведьмы! Меня угораздило после смерти попасть в руки к некроманту! Почему судьба так зла ко мне?» «Всякое случается. Но я бы на твоем месте не расстраивался. Я добрый темный маг, если что». «Такое разве бывает?» «Угу», — кивнул я. «Бывает и не такое. Кстати, о проклятых ведьмах.